жертвует всем, чтобы остаться на своем месте. Он может быть очень честным, но ему пришлось приложить столько усилий, чтобы добиться своего положения, что отказаться от него он уже не в силах. Мне нравится простота, с которой достигнут такой эффект. Я старался написать его очень-очень просто. И заметьте, в нем нет ни одной литературной фразы. Он написан словно бы для детей. Вы упоминали о том, что ищете атмосферу, когда задумываете роман. Под атмосферой я понимаю нечто вроде поэтической обстановки. Вам ясно, что я хочу этим сказать? Это род умонастроения? Да. И вместе с умонастроением начинает работать мысль, появляются подробности. Вначале это почти как музыкальная тема. И тут же нужно обязательно определиться географически. Совсем нет. Для меня главная атмосфера, поскольку я пробую, и, по-моему, пока безуспешно, потому что это обнаружили бы критики, я попытался поступать с прозой, с романом так, как обычно поступают с поэзией. Я хочу сказать, что пытаюсь проникнуть по ту сторону конкретных и понятных идей и исследовать человека, а не звучание слов, как это пробовали делать в поэтических романах начала века. Я не могу объяснить, как. В общем, я пробую сообщить в моих романах нечто, чего впрямую не выразив. Понимаете, что я хочу сказать? Несколько дней назад я прочел слова любимого мной Элиота. Он утверждает, что в произведениях одного типа поэзия необходима, в других же нет. Все зависит от сюжета. Я так не думаю. Я полагаю, что одну и ту же скрытую идею можно донести с помощью самых разных сюжетов. Если ваше видение мира устроено определенным образом, вы вкладываете поэзию во все. Но, вероятно, только я сам считаю, что нечто подобное есть у меня в книгах. Примечание. Элиот Томас Стернс, 1888-1965 годы, англо-американский поэт и критик. Вы уже выражали желание написать чистый роман. Скажите, вы его имели в виду, когда упоминали о необходимости выбрасывать литературные слова и фразы? Или же он должен включать и поэзию, о которой вы только что говорили? Чистый роман станет тем, чем должен быть роман. Я хочу сказать, что ему не придется обучать читателей или заменять для них газету. В чистом романе вы не описываете на 60 страницах юг Аризоны или какую-либо европейскую страну. Только действие и все, что составляет его неотъемлемую часть. На сегодня моя концепция романа заключается в том, чтобы перенести правила трагедии на романтическую форму. Я считаю, что сегодняшний роман — это то же, что трагедия в древности. Важен ли объем произведения? Входит ли он каким-то образом в ваше представление о чистом романе? Конечно. Может показаться, что это мелочь, но я думаю, что объем важен. Важен по той же причине, по которой трагедия должна укладываться в один спектакль. Я считаю, что чистый роман слишком насыщен для того, чтобы человек мог прервать чтение на середине и продолжить его на завтра. Поскольку телевидение, кино и журналы находятся во власти упомянутых вами определенных моральных канонов, то, насколько я понял, тот, кто пишет чистый роман, обязан писать свободно. Что вы можете сказать о переработке ваших книг для кино и радио? Для нынешних писателей это очень важный вопрос. Свобода творчества дает возможность сохранять независимость. Вы спрашивали, меняю ли я что-нибудь в своих романах по коммерческим соображениям. Я ответил отрицательно.